Глава 16. В клетке. Хотя воспользоваться ею уже было некому, система слежения имперской баржи тюрьмы и чистилища работала исправно, записывая разговоры между Тригом и Кейлом Лонго в камере на 5-м тюремном уровне. На экранах, обращенных к трупам имперских стражников, в основном наблюдательном центре баржи, показались лица братьев, выглядывающих между прутьев. И хотя звуковые системы были настроены, чтобы засекать любой заговорческий шепот, из динамиков почти ничего не раздавалось. Действительно, на всем тюремном уровне было тихо. Последние крики и кашли умолкли, осталась только пустынная, почти вакуумная тишина, которая никак не прекращалась. Затем датчики засекли тихий голос Трига. «Все умерли? Так?» Избивчивый голос Кейла. «Не знаю. Если кто-то и выжил, то они давно уже сбежали, бросили нас здесь. Мы тоже здесь умрем. Хватит об этом. Прекрати, понял?» Триг не ответил. Незадолго до этого он видел, как в камере напротив умерли радианцы. Они все сильнее кашляли, выплевывая и отхаркивая кусочки своих странных серых органов, пока они скрючились на полу своей камеры, дергаясь и завывая, прямо-таки целую вечность, а потом затихли. Теперь от их тел пошел запах. Конечно, система наблюдения не могла засечь его, а находящиеся рядом, наоборот, не могли от него скрыться. Триг подумал, что разложение не могло начаться так быстро, но запах от этого не слабел. Наверное, так болезнь действовала на их организмы. Болезнь была повсюду, кралась по коридорам, просачивалась сквозь прутья. Он представил себе ряды камер с трупами, мертвыми заключенными, развалившимися на койках, растянувшимися на полу, с руками, свешенными через прутья. Сотни. Серые и мокрые. На всех коридорах разных подуровней. Баржа превратилась в огромный летающий склеп. Но почему они с Кейлом еще живы и даже не больны? Неужели, выжив из-за причудливости врожденного иммунитета, они умрут от истощения и обезвоживания, как забытые звери в клетке? Он вспомнил, как отец говаривал: «Вселенная тоже не лишена чувства юмора, правда, не самого приятного». «Что будет дальше?» — спросил он. Кейл подошел к решетке и сложил ладони рупором у рта. «Эй!» — крикнул он. «Здесь кто-нибудь есть?» Его голос был на удивление громким, отдаваясь эхом в пустоте. «Эй, мы живы! Эй!» Он набрал в грудь побольше воздуха. «Мы живы, мы!» Где-то громко звякнуло, и двери камер по всему коридору стали открываться одновременно. Кейл обернулся и посмотрел на брата. «Нас услышали!» «Кто?» «Неважно, сейчас надо!» Кейл запнулся. Триг ждал. «Что такое?» Кейл поднял руку, призывая прислушаться. Триг не мог понять, действительно ли он слышит что-то, доносящееся из соседней камеры. Неустающее ни на секунду воображение работало на повышенных оборотах, пытаясь выхватить что-то из пустоты. «Стой тут!» — прошептал Кейл, высунувшись из камеры и оглядевшись. Затем он подал знак Тригу. Они вышли вместе, Триг на полшага позади Кейла. А потом он вспомнил: «Подожди!» Но было уже поздно. Из соседней камеры на них набросились яростным воем. Триг успел заметить, как Ормис подмял под себя старшего брата и оттащил его к противоположной стене. Кейл отчаянно молотил ногами и махал руками. Ор пытался добраться до глаз Кейла. Брат упал, застигнутый врасплох, и на мгновение оказался погребенным под тушей мисса, судорожно вырываясь. Дельфанец же пытался разодрать Кейлу лицо и не с меньшим трудом пытался перевести дыхание. «Он болен!» Эта мысль промелькнула у Трига в мозгу быстрее, чем он смог ее осознать. «Вот он, твой шанс, может быть, единственный!» Почти не соображая, что делает, он бросился на пол и схватил мисса сзади за горло, винтив пальцы в складки плоти на его коже, и стал сжимать. «Пожалуйста, пожалуйста, дай мне сил!» Но от этого нападения дельфанец лишь обрел дополнительную силу. Вывернувшись, мисс высвободился и ухмыльнулся разодранным ртом. «Малец, ты перешел последнюю черту!» Он, что из сил, вцепился Тригу в лицо чешуйчатыми руками. Мальчик ощутил, как темнота поглощает его, подавляя разум. Хотелось закричать, но он не мог открыть рот. Вдруг руки ослабли, взгляд очистился. Мисс продолжал на него пялиться, но ярость уступила место удивлению. Сквозь изуродованный рот металлическим языком сверкал кусок стали. Мисс подался вперед, и Трик увидел рукоятку лезвия, которое брат воткнул дельфанцу сзади в череп. «Он набросился на меня с этим!» — голос Кейла дрожал. Трик не смог ничего ответить. «Ну же, пойдем отсюда!» Они прошли по длинному коридору, главному выходу, минуя камеру за камерой, в каждой из которых были трупы. Кейл ничего не говорил. Тригу очень хотелось поговорить с братом о произошедшем, поблагодарить его, что-то сказать, хоть как-то обговорить случившееся. Но он не знал, с чего начать, поэтому тоже молчал. В конце коридора Трик увидел скрючившуюся в будке управления фигуру в оранжевом защитном комбинезоне. «Уэмбли!» — узнал его Кейл. Стражник сгорбился у ручки открытия камер, которую дернул на себя, чтобы освободить все крыло. Кейл протянул руку в будку и коснулся его плеча. «Эй, Уэмбли, спасибо за...» Труп Уэмбли наклонился вперед и выпал из будки, с глухим стуком ударившись лбом о пол. Дряблые губы с пятнами запекшейся крови и слизи раскрылись, глаза закатились. Тригу показалось, что труп вздрогнул, последний спазм прошелся от плеч до живота. Но это могло быть лишь игрой воображения. «Он выпустил нас, то был его последний поступок!» «Верно!» — подтвердил чей-то голос. Они обернулись и увидели в углу будки дроида БЛХ, принадлежавшего ранее Уэмбли. Дроид неловко стоял, опустив руки, и без своего хозяина казался потерянным. «Идем!» — позвал его Трик. «Можешь пойти вместе с нами!» Дроид на мгновение задумался, но только на мгновение. «Спасибо, нет! Мое место здесь! Когда нас спасут...» Он не закончил, видимо, сам не верил в такую возможность. «Точно? Брось его!» — сказал Кейл. «Давай выбираться отсюда!» Трик прочистил горло. «А куда мы пойдем?» «Где-то должна быть спасательная капсула, наверное, на административном уровне». «Думаешь, ей еще никто не воспользовался? Начальник тюрьмы или стражники?» Кейл повернулся к нему лицом, схватил Трига за плечи и крепко, даже болезненно сжал. «Нам нужен план, а сейчас ничего лучше не придумать, поэтому если нет других мыслей, помоги-ка мне пробраться наверх!» Трик прикусил губу, кивнул, заставив себя ответить: «Ладно!» Они долго искали турболифты, ведущие наверх из главной зоны содержания. Большинство тел, которые они видели, были похожи на заключенных их уровня. Трупы на койках, трупы на полу, трупы в углах, с руками, застывшими вокруг согнутых коленей, будто если обхватить себя, можно оттянуть смерть. Были и самоубийства. Один заключенный повесился на прутьях, другой удавился мешком. Мертвые стражники и штурмовики лежали на полу, а озадаченные и ничего не понимающие дроиды техники кружили над ними, поднимали и пытались ставить на ноги. Кейл взял бластер из двух трупов, но потому как он их нес, Трик понял, что брату не совсем уютно с оружием, хотя он и пытался этого не показывать. Они видели и другое. У одной из камер мертвый стражник сидел спиной к прутьям. Трик видел, что его привязали за руки и за шею изнутри два мертвых заключенных. Оба умерли от болезни, но не она убила стражника. Зэки подманили его к камере, схватили и запытали до смерти. Они кололи и резали его грубыми заточками, которые и сейчас не выпускали из мертвых рук. Братья видели заключенного неизвестной Тригу расы с двумя туловищами, одно вдвое больше другого. Меньшее туловище уже умерло и обмякло, а второе качало его на руках, будто ребенка, плача и пытаясь оживить. Заключенный даже не посмотрел на них, когда они прошли мимо. Они видели дроида-техника, весело беседующего с мертвым штурмовиком. Они видели двух имперских стражников, умерших над доской для дежарика. Фигуры так и стояли в ожидании ходов. Наконец, они отыскали турболифт и подождали, пока дверца люка не откроется. Внутри была пара мертвых стражников, оба вооруженные. Они лежали в противоположных углах, с телами, разодранными бластерными выстрелами. Наверное, стреляли друг в друга в последнем приступе безумия. Кейл подхватил их за комбинезоны и вытащил из лифта. Трик был рад, что брат не просил помочь. Одно дело смотреть на трупы, а другое касаться их, поднимать, чувствуя тяжесть мертвых тел. К такому он не готов. А если холодная, мертвая рука вдруг поднимется и схватит его? Успеет ли он хоть крикнуть? Сзади что-то щелкнуло, и Трик обернулся. Он вспомнил Мисса из соседней камеры. Там было пусто, когда он туда заглянул. Наверное, Мисс выбежал, едва Уэмбли открыл двери. Неужели Мисс тоже обладал иммунитетом к заразе? Может быть, он все это время шел за ними? Если Трик ничего не заметил, это совсем не значит, что ничего не происходит. На верхнем тюремном уровне они услышали слабое хныканье, будто кто-то плакал. Очень жалобно и по-детски, отчаянно, что произвело на Трига большое впечатление, так как находило отклик и в его чувствах. Он остановился и посмотрел в сторону источника звука. «Ты слышишь?» Кейл помотал головой. «Сейчас не до этого! А если кому-то нужна помощь?» Кейл устало посмотрел на него, но возражать не стал. Братья побежали по коридору мимо камер с мертвыми заключенными. Они напоминали Тригу одомашенных зверей, которых хозяева забыли и оставили гнить в клетках. Кейл не выпускал из рук бластеры. Хныканье становилось все громче. Трик остановился и посмотрел на последнюю камеру в ряду. Там сгорбился маленький Вуки. Он был меньше Трига, еще ребенок, и стоял над трупами, видимо, своих родственников, двух взрослых и старшего ребенка. Он прижимал их руки к лицу, зарывался в ладони, будто это они обнимали его. «Обрати внимание!» — пробормотал Кейл. Трик видел, на что указывает брат. На Вуки болезнь действовала по-другому. Языки вздулись и свешивались изо ртов, как безобразные перезрелые плоды. Горла разорвались, обнажив темно-красные мускулы. Когда ребенок поднял голову и заметил Трига и Кейла, его синие глаза загорелись страхом. «Не бойся», — мягко сказал Триг, — «мы тебя не тронем». Он глянул на Кейла. «Должно быть, он тоже обладает иммунитетом, как и мы. И что нам теперь делать? Подожди здесь». Триг пробежал по коридору к опустевшей дежурке. Дверь была открыта теми, кто покинул свой пост и предпочел тихо умереть в сторонке. Войдя в будку, он отыскал рычаг открывания камер, как тот, которым воспользовался перед смертью Уэмбли на своем уровне. Решетки с лязгом открылись, а Трик вернулся туда, где стоял брат, и подошел к маленькому Вуки. «Выходи!» — позвал его Трик. «Теперь ты свободен!» Но Вуки лишь уставился на них, он даже не плакал. Но эта тишина была страшнее. Триг уже усвоил этот урок. Тишина всегда хуже. «Здесь нельзя оставаться!» Триг протянул Вуки руку. «Пошли с нами!» «Осторожнее!» — предупредил Кейл. «Он отхватит тебе руку, если...» «Все хорошо!» Триг не опустил руку. «Мы тебя не тронем!» Кейл вздохнул. «Слушай, ты! Он совсем один, и он явно хочет остаться один, тебе не кажется?» Одно мгновение Вуки осторожно их разглядывал, как и дроид БЛХ Уэмбли, будто обдумывал предложение Трига. Тот ждал и ждал. Наконец малыш нагнулся, схватил безжизненные руки родителей и прижал к груди. Больше он не поднимал головы, даже когда Кейл и Триг развернулись и ушли. Они уже находились в дальнем конце коридора, когда услышали крики. Триг замер, покрывшись гусиной кожей. Ему показалось, что все тело сунули в скользкое ледяное крошево. Дыхание замерло в легких, остановившись прямо у горла. Вуки продолжал орать. То были приглушенные крики агонии, смешанные с ужасающими хлюпающими звуками обжорства. Крики оборвались, но обжорливое кряхтение продолжалось, жадное и бездыханное, с причмокиванием и хрустом. Триг вспомнил про ора Мисса в соседней камере, шепот и хихиканье, а также ощущение, что за ними следят. «Но это же невозможно! Мисс мертв! Ты видел сам!» «Что там происходит?» — прошептал он. «Нас это не касается!» Кейл схватил его за руку. «Пойдем!»